Глава 25. Дождь показывает дорогу. И главное — дикая яблоня, исчезающая в сумерках. Тем временем измученный, отчаявшийся Гвен продолжал метаться по лесу, не узнавая знакомых полян и просек. Он падал, поднимался и, как безумный, снова бросался бежать, не разбирая дороги. Птицы, притихшие печальной стаей, не отставая, следовали за ним. Солнце медленно, но неуклонно уходило за оленей лес. День угасал, тени скопились во врагах, и только светились еще верхушки самых высоких елей. «Все кончено!» — простонал Гвен. Он без сил упал на крутой пригорок, зарылся лицом в жесткий мох, почувствовал, как скрипит песок на зубах. «Я потерял ее! Все, все пропало! Жизнь, счастье!» Верхушки елей погасли. Последние лучи солнца запутались в редких нитях дождя. И странное дело, дождь лился с чистого неба, ни единого облачка, ни тучи не было в его вечерней глубине. Прохладные крупные капли падали на исхлёстанные ветвями руки и плечи Гвена. И вот усталость и боль исчезли. Гвен вскочил на ноги. Полоса дождя вдруг стала уходить дальше, за деревья. Влажно, глянцево заблестели мокрые листья берез. Дождь как будто манил его за собой. Гвен протянул руки, ловя на лету скользающие капли, и сбежал с пригорка. Тихий перестук капель по листьям был как шаги дождя. Гвен понял, дождь ведет его куда-то, и неуверенная надежда заставила сильнее забиться сердце. Он шел за плывущим смутным покрывалом дождя. И дневные птицы, которым давно было пора разлететься по гнездам, все как одна молчаливо летели за ним. Деревья расступились, открывая дорогу лесному ручью. Ручей бежал по промытому чистому песку, изредка кидал звенящие струи вниз на разноцветные камни. И вдруг Гвен увидел молодую дикую яблоню. Могучие ели, словно оберегая маленькое деревце, заботливо окружили его плотной стеной. Ветви яблони были осыпаны чуть прозрачными бело-розовыми цветами. Птицы, изумленно переговариваясь, кружили над дикой яблонькой, боясь опуститься на ее хрупкие ветви. «Дикая яблоня! Смотрите! Смотрите! Все яблони давно отцвели, а эта будто только сейчас расцвела. Виданное ли дело?» Струи дождя окутали дикую яблоню. Капли, дрожа и сверкая, замирали в чашечках цветов. Гвен вздрогнул. Что это? Может ли быть? В сумерках яблоня начала таять, исчезать, растворяться в вечернем воздухе. Ветви теряли свои очертания. Бледным серебром тускнели и меркли цветы, пропадали из глаз. По-прежнему стояли темные ели, уходя верхушками в глубокое небо. Погасшими свечами белели стволы берез. А дикая яблоня исчезла. «Астрель! Астрель! Астрель!» — громко крикнул Гвен, еще боясь поверить в свое счастье. Невидимые ветви невесомо легли ему на плечи. «Гвен!» — послышался тихий, еле слышный голос. Теплое живое дыхание коснулось его щеки. «Нет, это не ветки, это тонкие руки!» Луна поднялась над верхушками оленьего леса и озарила Астрель. Гвен увидел запрокинутое бледное лицо Астрель, огромные бездонные глаза, устремленные на него. Лунный свет словно на крылах серебряным колоколом. Блестящие лучи вплелись в прозрачные волосы Астрель. «Гвен!» — шепнула Астрель. «Я не могу шагнуть. Земля еще держит меня». Гвен подхватил Астрель на руки. Струи дождя, лунный свет сбегали по их плечам. Как мне было одиноко! Я чувствовала, корни уходят все глубже. Мысли путались. Я уже начинала забывать, кто я. Астрель зябко вздрогнула и прильнула к плечу Гвена. «Гвен, я узнала страшную тайну, но если Каргор прознает, что ты спас меня, все погибло».